Глава 11. Флинт разворачивается лицом ко мне. Мгновенно бледнеет, как полотно, глаза округляются. Он спрыгивает со стула и спешит ко мне. «Что ты здесь делаешь?» — практически выплевываю я. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — отвечает он. «Ты уходишь?» Я киваю, не зная, что чувствовать или говорить. «Какое приятное совпадение. Я иду с тобой». Я тук-тук-тук-ку-ку. Тихонько снимаю куртку с крючка у двери и надеваю. Что-то не складывается. Он говорил мне, что больше не бывает в 10-м номере. Мы выходим на улицу, и я направляюсь к автобусной остановке, пытаясь собрать разбегающиеся мысли, одновременно считая трещины на тротуаре и не наступая на них. 12, 13. Значит, ты все-таки пришла. Выяснила что-нибудь о своей давней подруге? Что-нибудь интересное? Он теребит один из дредов. Я чуть дальше отступаю от него, начинаю считать вновь. «Давней подруги», — говорит он, — «а думает, лгунья. Он знает». Мои руки начинают гореть. «Ладно, Флинт». Я останавливаюсь под ярким фонарем и поворачиваюсь к нему, глядя в глаза. «Сапфир не моя давняя подруга. Я совсем ее не знала». Флинт фыркает, но по-прежнему улыбается. «Что ж, об этом я и так догадался. Но я почти рассказываю ему о дохлой кошке и голосе Сапфир, постоянно звучащим в моих ушах. Я не могу не думать о ней. Мне все равно, понимаешь ты или нет. Мне все равно, захочешь ли помочь. Но мне необходимо узнать, что произошло». Его лицо смягчается, эти голубоватые, зелено-золотистые глаза сверкают при свете уличного фонаря. «Ты могла бы и не врать, Ло. А ты? Разве ты не сказал мне, что давно уже не бываешь в 10-м номере?» «Да ладно!» — он машет рукой. «Годы, дни. В где-то таме никакой разницы нет». Он снимает поеденный молью шарф с шеи и подходит ко мне, обматывает им и мои плечи. «Готов спорить, ты сейчас жалеешь, что не в брюках». Я срываю шарф с плеч, отбрасываю ему. «Перестань отвлекать меня, Флинт!» «Меня трясет. Почему ты оказался в 10-м номере?» «Если уж тебе интересно...» — он вздыхает. «Наш недавний короткий разговор напомнил мне, что я там давно уже не был, ты понимаешь? Чтобы порисовать, срубить денег с этих озабоченных богатых парней». Он торжествующе вскидывает руку. «И я заработал этим вечером 40 баксов». Идет дальше. Я торопливо догоняю его, по-прежнему переступаю через трещины, но считать перестаю. «И это означает много?» Я отказываюсь поддаваться его обаянию. «Послушай, Ло, я знаю, в чем дело. Ты злишься, потому что я не предложил тебе взглянуть на мои рисунки. Правильно?» Он кладет руку мне на плечо, чтобы остановить меня, и я наконец-то смотрю на него, на его милую дурацкую улыбку, пусть даже мне этого совершенно не хочется. Он вновь обматывает меня шарфом и похлопывает по нему 3 раза, после чего я думаю, что шарф лучше оставить. «Послушай, я бы показал, клянусь, но они продаются, как горячие пирожки. Уходят мгновенно. Я тебе говорю». Ладонью он похлопывает по карману своих черных пыльных брюк, словно оберегая его. Трудно не начать улыбаться, стоя рядом с ним, хотя я до сих пор не знаю, можно ему доверять или нет. Я не могу забыть, как он выглядел в тот момент, когда увидел меня, словно он испугался. «Эй! Тебе не спрятать от меня улыбку, королева Пи. Я ее найду всегда». Он указывает на мои губы, касается верхней, теплым указательным пальцем. Я дрожу, отталкивая его руку своей. «Я рада, что помогла тебе разбогатеть», — говорю я, стараясь расслабиться, стараясь изгнать из головы эмоции. «Наверное, мне следует попросить комиссионные?» «А ты скользкая дамочка, Ло. Ты это знаешь? Постоянно хочешь что-то с меня урвать. Я не говорю, что ты акула, но...» Он щелкает языком. «Предлагаю следующее. Я заплачу твой процент ночной пиццей. Идет?» Я содрогаюсь. «Уже так поздно. Мне надо быть дома». «Я знаю отличное место», — продолжает он, — «и недалеко от твоей автобусной остановки, если на то пошло. Так что скажешь, хочешь получить расписку или достаточно джентльменского соглашения?» «Ты у меня в долгу», — отвечаю я, хотя понимаю, что идти мне не следует. Его лицо расплывается в улыбке, он хватает меня за руку, радостный крик оглашает холодную ночь. И тут мне вдруг становится тепло и хорошо. Может, завтра я столкнусь с Кэрри Рэм в туалете, она будет причесываться, а я вбивать тональный крем в кожу под глазами. «Вчера слишком поздно легла спать», — объясню я. Задержалась с моим другом Флинтом. Зашли в круглосуточную пиццерию в где-то таме. «Ты не знаешь, что такое где-то там? Крутое место, между прочим, если ты знаешь местных». Я иду за ним сквозь холодную ночь. Когда позади остается несколько практически нежилых кварталов, мы подходим к лачуге, обитой ржавыми листами железа. Он стучит 4 раза быстро, потом еще 3. Я 7 раз сжимаю пальцы в кулаки по числу стуков, потом тук-тук-тук, ку-ку. «Что скажешь?» — спрашивает Флинт, пока мы ждем, дышит себе на руки. «Я?» «Ничего». Мои щеки горят. К счастью, Флинт новых вопросов не задает. Дверь открывает парень с вьющимися очень светлыми волосами. Коротко кивает Флинту, показывая, что узнал, шлепает по спине и указывает на столик в углу. Изнутри лачуга уютный коттедж с дровяной печью, в которой выпекается пицца, 6 маленькими столиками, установленными чуть ли не в притирку, и запахами теста, дыма, многого другого, но исключительно приятного. Под потолком развешаны гирлянды многоцветных рождественских лампочек, пол из маленьких черных и белых плиток, выложенных сложным орнаментом. Флинт на мгновение кладет руку мне на поясницу и подталкивает вперед. У меня на мгновение перехватывает дыхание, когда я ощущаю его руку с длинными, крепкими и теплыми пальцами. «Клево, не правда ли?» — спрашивает он, когда мы садимся и кладем руки на теплую, покоробленную деревянную поверхность стола. «Мало кто знает об этом заведении, но я прихожу сюда, когда у меня есть деньги, а потом спускаю их на пиццу и большие молочные коктейли». «Это хорошо, денежный мешок», — отвечаю я, «потому что я вдруг страшно проголодалась». Пока мы ждем нашу пиццу с грибами, оливками и базиликом, рука Флинта подбирается к моей. «Знаешь, Ло, ты должна предупредить меня, когда в следующий раз соберешься бродить по где-то таму одна. Здесь небезопасно». Я убираю руку со стола в карман куртки, нащупываю статуэтку-бабочку, тру пальцами, а лошадь-подвеска горит на груди. Моя подозрительность вспыхивает с новой силой. Не могу сказать, то ли он заботится обо мне, то ли предупреждает. Я вновь думаю о запятнанной кровью записке. «Теперь ты знаешь, к чему приводит любопытство. Будь осторожна, а не то закончишь, как эта кошка». «Я в порядке, Флинт», — сухо отвечаю я. «И смогу позаботиться о себе. Я просто говорю о том, что здесь довольно много темных личностей. Мне-то что? Люди меня знают, у меня пропуск. Вдруг меня осеняет. Люди знают Флинта, а Флинт вроде бы знает всех, по крайней мере, здесь. Ты знаешь человека, которого зовут Птица? Наобум выпалю я. Флинт утыкает палец в подбородок, изображая задумчивость. Вроде бы нет. Я знаю Ворона. Он потрясающе рисует граффити. Я тебе как-нибудь покажу. И безумную женщину, которая называет себя ящерицей. Разумеется, ящерицы — это рептилии, хотя вполне возможно, что у них был общий предок с нашими пернатыми друзьями. Какой-нибудь динозавр. Он проговаривает это быстро на одном дыхании, потом замолкает, набирает полную грудь воздуха. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так», — отвечаю я и добавляю, когда он вскидывает брови. «Это связано с Сапфир, человек, который ее знал». На мгновение на его лице отражается боль. «Послушай, Ло, пообещай мне, что будешь осторожна». Он раскидывает руки и наклоняется ко мне. «Я говорю так только потому, что тревожусь за тебя, понимаешь?» Последние слова выплескиваются потоком. У меня перехватывает горло. Я не знаю, что сказать. Слава богу, именно в этот момент официант несет нам пиццу. «Что ты выяснила о Сапфир?» спрашивает Флинт нормальным голосом, как только тот отходит, поставив между нами пиццу. С пылу, с жару. Затем хватает кусок и тут же начинает жевать, не отрывая от меня глаз. «Ну...» Я колеблюсь. «Девушки отдали мне ее косметичку, но сказали мало чего. Я тебя предупреждал. Они меня не отшили, ничего такого». Я думаю, они действительно практически ничего не знали о ее жизни вне клуба. Флинт уже тянется ко второму куску. Наши руки сталкиваются над блюдом, и он смеется. Убирает руку, предоставляя мне возможность взять кусок. «И это все?» — напирает он. «Больше ты ничего не узнала?» «Я еще говорила с управляющим, но речь шла только о работе, ты знаешь». Я перекладываю кусок пиццы на свою тарелку, жду, пока он остынет. Не хочу рассказывать ему о моей встрече с Гордоном. Точно не знаю, почему. Может, не хочу, чтобы Флинт знал, как мне понравилось проведенное с Гордоном время. «Я подумала», — продолжаю я, вскинув глаза на Флинта и сосредоточившись на сырной ниточке, которая приклеилась к его нижней губе. «Раз уж ты тут знаешь все и всех, может, ты мне поможешь? Задашь нужные вопросы. Ты знаешь, у кого надо спрашивать, а я нет. Я поднимаю немного остывший кусок пиццы и трижды откусываю по чуть-чуть». Он несколько секунд барабанит по столу, вытирая салфеткой соус и сжимая ее в комок, берет третий кусок пиццы и отхватывает половину. Никогда не видела человека, которого так долго не покидал волчий голод. «Это не мое дело», — наконец говорит он, — «и не твое тоже. Мне не хочется говорить тебе об этом, но здесь постоянно умирают люди». Я закрываю глаза, открываю вновь, хватаюсь обеими руками за стол, унимая злость. «Я знаю, что этим ее не вернешь. Я даже не знала ее, понимаешь? Я совершенно ее не знала. Но это правильно. Мне нужно это сделать для нее, да, но по большей части для себя». Я наблюдаю за ним, затаив дыхание, считаю до шести. И, мягко добавляю я, «пожалуй, мне нужен здесь человек, которому не все равно, когда вопрос ставится ребром». «Я об этом подумаю», — отвечает он, медленно поднимает на меня глаза и тут же смещает взгляд на два оставшихся куска пиццы, поблескивающие жиром на серебристой сковороде. Будешь их есть?» Часом позже, в 3 утра, я дома и не могу спать. Я разглядываю свое лицо в зеркале моей спальни и слышу, как Гордон вновь произносит это слово. «Красавица!» Мой палец движется по шраму над левой бровью. Он появился у меня после того, как я упала в ручей у подножия холма неподалеку от нашего дома в Миннесоте. Орен назвал его «жопным ручьем», как только мы его обнаружили. Мы искали центы. Их поиски, разумеется, выглядели как состязание. Орен все превращал в состязание. Он заметил один у самой кромки воды, многозначительно посмотрел на меня, крикнул «бежим!». Я бежала слишком быстро. Так мне хотелось хотя бы раз добраться до цента первой. Зацепилась за ветку и головой полетела в жопный ручей. В памяти осталась только бегущая ледяная вода, от которой у меня разом перехватило дыхание и уверенность, что я сейчас умру. А потом я почувствовала руки Орена, вытаскивающие меня на берег. Он первым заметил, что льется кровь. Я ничего не чувствовала, пока он не коснулся моей головы и не показал мне окровавленную руку. После этого всякий раз, когда я злилась на него, он изгибал бровь и говорил: «Разве ты не помнишь, что я спас тебе жизнь?» Я смотрю на себя так долго, что мои глаза начинают сходиться к носу, и во лбу возникает третий гигантский серо-зеленый глаз циклопа. Я несколько раз моргаю. Теперь глаза вновь смотрят прямо, а циклопьего глаза больше нет. Я вытаскиваю косметичку сапфир из холщовой сумки и ставлю на прикроватный столик. Роюсь в содержимом. Достаю тени для век, темно-синие, которые называются «Полночь», и провожу по векам. Как только отрываю глаза, у меня возникает странное чувство. Я могу поклясться, что какую-то секунду перед зеркалом сидела не я, а она, сапфир. Мои пальцы возвращаются в косметичку, ищут самую важную часть образа сапфир — фирменную помаду цвета синяка. Но ее нет. Я вываливаю на столик все содержимое косметички. В ней много чего есть, но неискомый тюбик с помадой. Я еще раз смотрю на себя, на свои глаза, которые теперь так напоминают глаза сапфир, прежде чем пойти в ванную, чтобы вновь и вновь и вновь умыться. В спальне я убираю в косметичку сапфир все, что из нее вывалило, и ставлю ее между 6 высоких серебряных подсвечников. Она выглядит как середина цветка, вокруг которой стоят часовые подсвечники, охраняя ее. Только потом вспоминаю про пепельницу, терпеливо дожидавшуюся в моей сумке. Я достаю ее обеими руками и кладу в ряд с тронутым ржавчиной портсигаром с монограммой ГТВ на лицевой стороне и 3 длинными, похожими на флейту, мундштуками. Я думаю о сапфир, о темном терпеливом силуэте, грациозно плывущем между столиков, заставленных серебряными с ручной гравировкой пепельницами. Пепельницы везде. На полу, потолке, стенах. Я задаюсь вопросом, курила ли она? Я это выясню, даю я обет. Я выясню все, так или иначе.